минут назад я трахал суку в мерзь. Я видел твою суку, это просто мерзость. Пять минут назад, как Сузи, пять отверстий. Пять минут назад я купил новый перстень. Всего пять минут спустя, видишь, камни кружат танго прямо на моих костях. Тот медовый, что крутил я пять минут уж как иссяк. И потому слюнявлю новый на маршруте в особняк. И твой стиль звал меня папа, но я не кончаю внутрь. Моя мама говорила, суки поголовно врут. Раскопай сам себе яму, ведь у нищих нет услуг. Не прошло пяти минут, как я заролил. Ведь мне не похуй на здоровье. Прячу бронхи в дипломат. Я оттрахал твою суку ровно пять минут назад. Пять минут назад. Я был там ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад. Я был там, я был там ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад. Я был там ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад я был там. Ровно пять минут назад. Я был там ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад я прикурил огромный блант. И где-то пять минут назад за мной петлял двором наряд. И через пять минут меня найти возможности не стало. Пять минут назад я был один, теперь нас десять. Те, кто десять, нас в нете заходили ровно пять минут назад. Прикупил вина в рассале, прыгнул в свой Uber Passat. Смокал сигу у кинг-бонга ровно пять минут назад. Сплю с открытыми глазами, со мной лали с классной попкой. Беру трубку, там WhatsApp. Не гудка, а дежавю, это было ровно пять минут назад. В телеграм приходит суть, в телефоне шелуха. Ты хотел делать клауд, но я делал ровно пять минут назад. Я ничего не придумал, так и есть такой расклад. Ты хотел услышать свежесть, но тупил и не признал. Я молчу про твой став, это было словно сотню лет назад. Каждый раз на волне, но спустя года два, год в игре. И пищи, что ты свек, словно плак, этот бред был на свете ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад. Это дерьмо, это ровно дерьмо. Пять минут назад. Ровно пять минут назад, покойся с миром. Пять минут назад. Я был там. Ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад. Я был там. Я был там. Ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад. Ровно пять минут назад.